Игул уткнул пальцами себе в глаза с такой силой, что гость содрогнулся. «Уру, выходить уши!» Гулу дернул себя за уши, будто хотел оторвать их напрочь. «Уру, выходить нос!» Досталось и носу. «Уру, выходить рот!» Гулу будто бы вынул изо рта пучок какой-то гадости. «Уру, выходить токо-токо!» И он шлепнул себя пониже пупка. Вывод Гулу дал такой. «Жить и умирать!» «Умирать всегда! Плохо, плохо умирать!» И для пущей наглядности он рухнул на циновке и стал извиваться в корчах. Этнопсихолог тем временем дрожащим шепотом разъяснял сообщение. «Он говорит, что от тех, кто будет жить всегда, вечно откажутся духи нижнего и верхнего миров». И тогда кончатся три срока обычной жизни. У этих людей из носа, изо рта, в общем, отовсюду полезут жгучие черви уру. Они будут вечно мучиться. О, Господи, вот эта новость! Что будем делать, Ник? Вот оно что! Адские муки при жизни! Уразумел это с христианским уклоном аспирант. Раз бессмертие... Значит, вечные муки начнутся прямо здесь, в земной жизни. Очень логично. А древний черный старичок, как ни в чем не бывало, вскочил на ноги. «Большой гулу-гулу понимать?» — улыбнувшись, вопросил он. Аспирант Дроздов кивнул так, что скорее не кивнул, а поклонился мудрому старику. «Зачем не давать?» — еще веселее спросил колдун. «Они брать». Они платить, они получать то, что хотеть, они получать то, что идти к ним, они получать то, что хотеть, они то, что само хочет их, — подсказала Аннабель. Ник, это невероятно. Это у тебя там все невероятно, — в меру сердясь подумал Ганнибал и снова сосредоточился на главном. Так... Пока эти мерзавцы три жизни спокойно проживут, они тут столько успеют наделать. А почему бы это так прямо и не сказать ему? Вот и надо сказать. Великий Гулу, они жить три жизни, они делать много-много плохих вещей, это плохо. Колдун снова окаменел перед аспирантом. И на 5 минут не меньше вперил в гости окаменевший взгляд. Потом он снова ожил, снял со стены маленький кинжал на длинной волосяной петле и протянул свободную руку ладонью вверх к Ганнибалу. Ганнибал понял и также протянул старику свою руку. Колдун вежливо взял ее снизу, с тыльной стороны, коснулся ладони сверху кончиком кинжала и мгновенным движением сделал короткий надрез. «Ай!» — вскрикнула Аннабель. На ладони у Ганнибала выступила кровь. Колдун коснулся ее острием, а потом острием ткнул себя между бровей. «Господи помилуй!» — содрогнулся аспирант. «Большой гулу-гулу не хотеть?» — спросил черный старик, пристально глядя на аспиранта. «Не хотеть!» — твердо ответил Ганнибал. «Гулу не делать!» Произнес свое решение старик и протянул кинжал аспиранту, явно преподнося его в подарок. «Я благодарю великого Гулу», — сказал Ганнибал, и, когда совершал благодарный поклон, сильно зажмурил глаза. «Неужели получилось? Ник, ты сделал это, ты гений!» Он так и выпрямлялся с зажмуренными глазами, слыша, как старый колдун опять возится в куче своих необыкновенных вещичек. Первой изумленно ахнула Аннабель. Открыв глаза, аспирант тоже обомлел. Старый колдун держал перед ним в одной руке полупустую бутылку виски, а в другой 2 пластиковых стаканчика. Колдун все заметил и усмехнулся. Аспирант, не колеблясь ни секунды, принял 1 стаканчик, а Аннабель терпеливо смолчала. «Вот она, Зараза цивилизации! — пришла в голову аспиранта экологически чистая мысль. Никакой красный крест не удержит. И надо заметить, что эта же мысль только на другом языке пришла в голову и американской шпионке.